хапает кран, скрипит кровать. Влип человек в экран, не оторвать. Стрелки секунды бегут, а минуты стоят. Кто знает, когда заберут человечество в ад. На подоконнике молча растет конопля. В морге покойники снова стоят у руля. Кто-то ищет убежище, прыгает в тень под дождем. Ну и пусть убегает, мы постоим, подождем. Ведь это запах бури в аромате цветов. Запах бури в аромате цветов. Запах бури в аромате цветов. Ну и ладно. Хлопают двери, как крылья гигантских стрекоз. Вырваны перья, скорее ложись под наркоз. Плевать на дорогу, команда есть лево руля. Упал у порога, и пусть вертится земля. Реки заборов уходят за горизонт. Реки с озерами смотрят кошмарный сон. С брутами язвами быстро растут города. Но однажды из рек утечет вся вода. Ведь это запах бурь в аромате цветов. Запах бурь в аромате цветов. Запах бури в аромате цветов, ну и ладно. Человек наебал соседку, довольный пьяный урод. Но сердце выбьет грудную клетку, и человек умрет. Сердце разбилось на тысячу линий, осколки сияют закат. Душа улетает за мили и милю, в конечном итоге в ад. В ад, ведь это запах бурь в аромате цветов. Запах бурь в аромате цветов. Запах бурь в аромате цветов, ну и ладно. Запах бурь в аромате цветов. Запах бурь в аромате цветов. Запах бурь в аромате цветов, ну и ладно.